Глава 21. Усадьба Ирисов, тайный разговор домоправителей и опасность, нависшая над головой мэтра Абревиля. Вблизи островная усадьба показалась Джуб еще мрачнее и угрюмее. Луна спряталась за острыми верхушками елей, и если бы не блеск весел, можно было подумать, что темная громада острова надвигается на неподвижную маленькую лодку, как плывучая гора, способная потопить все на своем пути. От блеска звезд над головой, отражающегося и множащегося в воде, у девушки кружилась голова. А может, виной тому была качающаяся лодка, или голод, или страшная усталость? И она уже не понимала, плывут ли они по воде или летят по звездному небу. Стоят ли на месте, а мир вокруг дрожит и колеблется, или же лодка попросту качается на воде, как это положено лодкам в привычном обыденном мире. «Ох, никак ты все-таки коснулась принца, когда мы его тащили», — вполголоса проворчал встревоженный Мимулус, когда она попыталась пожаловаться на приступы дурноты и рассказать, как перемешиваются между собой небо и вода. «Я чувствую, что у тебя начинается лихорадка магического свойства. Ты вся так и пышешь злым волшебством. Хорошо, что гоблины этого не чувствуют. Не то вышвырнули бы нас из лодки среди озера. Любой разумный маг именно так бы и поступил. Повезло, что здесь нет таких», — прибавил он с саркастической горечью. Вот так и вышло, что Джуб почти не запомнила, как они причалили к берегу. Как прошли сквозь высокие деревянные ворота, на которых в свете чадящих факелов можно было разобрать грубую резьбу. То ли сотни острых мечей, направленных остриями вверх, то ли узор из бесчетных листьев ирисов. Как поднимались по узкой деревянной лестнице, хитро вплетенные между корней огромных елей, которые росли на обрывистом берегу. Там же, в корнях, были обустроены обширные подземные кладовые усадьбы, а стволы огромных деревьев служили дому либо естественными стенами, либо опорами для стен рукотворных, сложенных из грубого камня там, где требовалось заполнить пространство между деревьями. Усадьба не столько пряталась в еловых зарослях, сколько была ими. Но об этом пленникам предстояло узнать чуть позже. А пока их, смертельно уставших, измученных и едва переставляющих ноги, тащили словно поклажу вверх по извилистой лестнице из корней, вглубь по темным запутанным коридорам-норам и вновь вверх вбок наискосок. В сумрачных подземельях, где любили дремать днем гоблины-слуги, пахло сыростью и мхом. А на верхних этажах, в бесконечных коридорах, пронизывающих деревья насквозь, еловой смолой, большие и малые капли которой застыли на сводах и были отполированы до медового блеска и прозрачности. Когда на них падали отблески света от ламп и свечей, каждая капля сияла изнутри, словно там разгорался красный уголек. И Джуб, поначалу восхитившись, невольно подумала: «Как же опасно жить в смолистом доме, который может полыхнуть от любой искры». В конце концов пленники очутились в большой комнате. Принца Ирисов унесли в его покои, за ним последовал и верный Заразиха. И несмотря на то, что комната эта была не вполне похожей на людское жилье, маломальски сообразительный человек понял бы, что это гостиная. Здесь были приземистые грубые диваны, накрытые зелеными пледами. Оттого они напоминали старые замшелые коряги. Были кресла, пни поменьше. И был стол, вырезанный из глыбы янтаря. В камине, сложенном из грубых серых камней, догорали угли. Но самое удивительное, как показалось тогда Джуб, напротив камина, на изящном насесте, сидели две сонные нахохлившиеся сороки, и у каждой на лапке блестело золотое колечко. Птицам не нравился шум, учиненный среди ночи. Они недовольно трещали и хлопали крыльями, но не улетали, даже если кто-то в суматохе задевал их длинные хвосты. Гоблины, не переставая верещать, торопливо зажигали и расставляли свечи, натыкаясь друг на друга и роняя утварь. Оставлялось удивляться тому, как усадьба до сих пор не сгорела дотла с такой суетливой и бестолковой челядью. Тут Джуб окончательно обессилила, и, забыв про правила хорошего тона, которые, вполне возможно, были общими для людей и нелюдей, раз уж и у тех, и у других имелись гостиные, упала в мягкое кресло, не заботясь о том, что перепачкает его своей грязной, мокрой одеждой. В глазах у нее потемнело, и она не слышала, как мэтр Абревиль бронился на растерянных гоблинов, когда начался страшный переполох, как слуги вопили на все лады. «Господин Заразиха! Где же вы, господин Заразиха?» Не зная, что предпринять, и оттого делавший вид, что самое полезное сейчас — кричать да погромче. Мимулус, наклонившись над Джуб, пытался привести ее в чувство, похлопывая по бледным щекам и между делом нашептывая ей на ухо безо всякой надежды на то, что она что-то слышит. «Не проговорись о проклятии, слышишь? Только не упоминай волшебство!» И далекий этот испуганный голос долго еще звучал в голове Джуб, которой казалось, что она до сих пор плывет в лодке по звездному небу. Затем она очнулась, не сразу, словно потихоньку выныривая из темной озерной воды. Еще толком не открыв глаз, она поняла, что находится в какой-то другой, совсем незнакомой комнате. Шепот Мимулуса сменился чужим шепотом, таким же встревоженным, но на два голоса. Теперь Джуб сообразила, что ее перенесли на кровать, плотный полог которой был задернут. Она, не в силах повернуть голову, видела краем глаза, как покачиваются золотистые кисти бахромы, поблескивая в свете ламп. Она пыталась позвать Мимму, но ничего не вышло. Язык ей не повиновался. И к лучшему, подслушать тайный разговор было куда разумнее. Она поняла это почти сразу, ведь в нем упоминали и невезучего волшебника, и ее саму. «Вы возомнили себя хозяином вырисовой горечи!» — тихо скрипел неподалеку женский сердитый голос. «До сей поры я на многое смотрела сквозь пальцы, господин Заразиха, хоть ваша дворня мне и не по нраву. Раз уж сам наследник назначил вас управляющим за неимением иных достойных слуг. Но теперь вы притащили в усадьбу людей, да еще каких негодных, чародей-законник из проклятого Рассендаля». «И девчонка-простолюдинка, хуже не придумаешь!» «А вы все горюете о своей прежней власти, государыня-живокость», — отвечал ей голос гоблина. «Как будто его цветочеству или мне самому хотелось оказаться в этой глуши. Ирисова горечь, быть может, вам кажется королевским дворцом, но мы-то с принцем знаем, что такое настоящая роскошь. Отчего, думаете, он сбежал? От того, что здесь тоска!» «Убожество! На кухне так и шныряют дикие улитки. Я знаю, что ваша кухарка их прикармливает. Принц привык спать на лучшем одуванчиковом пуху, на шелковых простынях, а тут матрасы набиты пухом рогоза, если не мхом, а просто не похоже на мешковину. В нектаре из здешних погребов болотный дух, того и гляди, головастика проглотишь за ужином». «На что это вы намекаете?» «На то, что ирисова горечь сойдет для дев-трясинниц, или какого вы там рода, госпожа Живокость? Лучшего вы не видали, вот и думаете, что кому-то нужны здешние болотные богатства. А цветочные знати древние усадьбы на окраинах без нужды. Уж можете не волноваться, что я покушаюсь на ваше владение». «Трясинницы? Да как у вас язык повернулся говорить, что я из трясинниц?» Вот уж верно, что каждый говорит о том, что его больше всего уязвляет. Вы-то с какого боку к цветочным господам, гоблин-лесовик? Словно по вам не видно, что на свет вы появились под пнем-выворотнем. «Клевета!» — оскорбленно вскричал господин Заразиха, которого второй раз за эту ночь попрекали пнем-выворотнем, и, по всей вероятности, не случайно. «Всякий знает, что мой род из цветочных». «Всякий знает, что живокости едва ли не древнее, чем сами ирисы, и служат благородному дому столько, сколько носят это имя!» Тут же отозвалась его соперница. И Джуб, внимательно слушая перебранку, убедилась. То был извечный спор двух домоправителей, не поделивших общий дом, и теперь пытавшихся уколоть друг друга намеками на низкое происхождение. В лесном краю те, кто служил цветочной знати, изо всех сил желали выдавать себя за дальнюю родню своих господ. Об этом рассказывал Мимулус. «Ох, Мимму!» — испугалась Джуб, поняв, что ничего не знает о судьбе своего спутника. «Куда же они тебя подевали?» И она затаила дыхание, в надежде, что услышит что-то полезное. «Оставим спор, сударыня», — тем временем говорил гоблин Заразиха, понизив голос до урчания. «И прежде чем продолжать разговор, убедимся, что он останется тайным. Проверьте, не очнулась ли девчонка?» И Джуб, поспешно зажмурившая глаза, услышала, как зашуршал полог кровати, запахло тиной, и когтистые холодные пальцы прибольно ущипнули ее за ногу. «Этого мало», — проворчал голос господина Заразихи. «Уколите ее шпилькой, сударыня живокость, да как следует». Но девушка и тут не выдала себя. Будучи младшей сестрой при двух старших, она давно уж научилась терпеть любые щипки и мелкие издевательства, неизбежную составляющую крепкой сестринской дружбы. Гоблин остался доволен увиденным, и тайный разговор домоправителей у кровати пленницы продолжился. Недавняя размолвка, казалось, была забыта, и господин Заразиха говорил теперь важно и неторопливо, хоть и не упускал возможности позлословить в адрес презираемых им владений госпожи Живокость. «Сойдемся на том, что цель у нас одна. Вы желаете, чтобы принц Ноа покинул Ирисову горечь и вернулся в свои прежние владения?» Тут трясинница торопливо вставила. «Вовсе нет. Разве я могу быть не рада его цветочеству?» Но прозвучало это неискренне. «И я, признаться, хочу того же. Мне была по нраву наша прежняя жизнь с балами, маскарадами и прочими развлечениями. Мы с принцем распоряжались в прекраснейших дворцах, которые не напоминали убогую землянку в еловых корнях. Что за дивные времена были! Но для того, чтобы отсудить богатство ирисов у жадной молочайной злыдни, с принца необходимо снять злые чары. Даже рассендальские крючкотворы не будут спорить с тем, что принц искупил свою вину, если проклятие спадет». «Это было бы славно», — воскликнула госпожа Живокость. «Да только разве снимешь проклятие самой Эсфер? Говорят, она необычайно искусна в чарах, сплетенных из яда, тлена и стали. Знали бы вы, как умело она пользуется сердечными нотами и сладостью», — ответил на это Заразиха, горестно вздыхая. «Дорогу ей лучше не переходить. Но даже рассендальским законам не по силам отменить законы извечные. И вы должны знать, что проклятие, которое дама составила в ненависти, может снять дева в любви. Бедного нашего принца наказали за то, что он разбил женское сердце. И, признаю, сделал это жестоко и недостойно. Стало быть, если в сердце другой женщины зародится любовь к нему, он сможет заслужить прощение». «Но эта девчонка-человек!» «Да еще и из дрянного блеклого мира!» «Тем лучше. Потом от нее будет легче легкого избавиться. Зачем принцу такая обуза?» Тут госпожа Живокость захихикала. Да так довольна, что Джуб поняла. Доводы гоблина Заразихи показались ей убедительными. «Вот почему Мимму все повторял в лесу, что мы помолвлены», — подумала она. «Он сразу догадался, что меня захотят подсунуть принцу. Что же они с ним сделали? Жив ли он?» «Но вы говорили, что она обручена с чародеем-законником», — спохватилась трясинница, словно услышав мысли Джуб. И слова эти свидетельствовали о том, что мэтр Абревиль все еще жив, хоть положение его на этом свете крайне шатко. «Как быть с этой бедой?» «Ох, да что такое рассендальский мелкий чародей — в сравнении с наследником дома Ирисов», — презрительно фыркнул господин Заразиха. «Пусть наш принц и проклят, пусть лишен прежних богатств, но жалкий человечишка ему не соперник. Девчонку поразит даже горечь Ирисов, не в обиду вам, госпожа Живокость. А уж когда мы ее приоденем и покажем кое-что из здешних сокровищ, она растеряет последний ум. Человека из блеклых миров легко впечатлить». «Я найду лучшие платья прежних хозяек в кладовых. Мои утопленницы и русалки будут перешивать и украшать их день и ночь. Засыплю девчонку речным жемчугом и янтарем с головы до ног», — согласно вскричала госпожа Живокость, но затем встревоженно спросила. «А что же ее жених? Как мы поступим с ним?» «Пока оставим в живых», — сказал Заразиха после недолгого размышления. «Все же, как бы ни был ничтожен этот унылый крючкотвор из Рассендаля, девчонка может расстроиться, если он утопнет в озере, и будет тратить время на глупую печаль и пустые слезы, вместо того, чтобы сразу влюбиться по уши в его цветочество». Но не успела Джуб подумать, что ей нужно изо всех сил выказывать сердечное расположение к мэтру Абревилю, чтобы тот не показался хозяевам усадьбы чересчур незначительным. Как гоблин прибавил. «Но если мы заметим, что чародей-законник и правда ей по сердцу, то немедленно отправим на корм ракам». Из этого выходило, что волшебник без лицензии очутился в крайне щекотливом положении. Губительным для него могло оказаться как равнодушие Джуб, так и ее чрезмерное расположение. Казалось, судьба решила наказать мэтра Абревиля за то, что он доселе пренебрегал любовными историями и считал их глупейшей тратой времени. Теперь ему предстояло стать частью настоящего любовного треугольника, в котором любое колебание чувств могло стать роковым для ученого-правоведа.